В выдуманную историю поверили и меня, наконец, оставили в покое. Конечно, пройдет еще немного времени и вопросы возникнут вновь, но пока все удовлетворились. Раз так, я начал упорные расспросы Саардака на интересующую меня тему. Маг немного упирался, как бы наказывая меня за предыдущую скрытность, но на следующий день после обеда оттаял и разговорился. Первым по моей просьбе он пояснил, что такое магия и маги. Как только он начал говорить, я понял, с каким ценным кадром свела меня судьба. Понимаешь, Ри, ответ на твой вопрос довольно прост, но для начального понимания желательно хотя бы приблизительно знать, как работает человеческое тело. Я достаточно неплохо это себе представляю, постарался заверить я Саардака. То есть ты себе представляешь, как работают внутренние органы, мышцы, мозг. Физическую составляющую я немного представляю себе, но магия мне непонятна. Странно, но мне кажется, это известно всем, кто знает работу человеческого организма. Тем более, что твой магон хорошо развит, а это, как правило, идет после обучения основам, удивился маг. Так получилось, что мои знания однобоки, поэтому я прошу просветить меня в этом вопросе. Я думаю, что смогу все понять. Ладно, попробую объяснить. Если представить тело человека, то становится понятно, что оно состоит из множества костей, мышц, кожи внутренних органов, мозга и прочего. Это, конечно, очень примитивно, но мы не будем рассматривать все подробно. У органов нашего тела есть свои функции и задачи: дыхание, пищеварение и прочее. Для того, чтобы воздействовать на окружающую среду, мы пользуемся руками-ногами, то есть используем в первую очередь наши мышцы. С их помощью мы двигаемся и работаем. Однако есть еще один орган, при помощи которого можно воздействовать на окружающее нас пространство. Его называют магоном. Абсолютно точно неизвестно, что это такое. Некоторые даже считают, что магон не орган, а часть мозга, которая находится в этой части черепа в глубине мозга. Маг выразительно указал на затылок и остановился, давая мне переварить информацию. Видимо, речь идет о том, что я уже подозревал. Скорее всего, за тысячелетия люди поменялись не только внешне. Эволюция привела к тому, что мозг также изменился, и соответственно появились новые возможности. Видя, что я понял, о чем идет речь, Саардак продолжил. Магон постоянно вырабатывает особую энергию, магонну или проще ману, которую некоторые люди могут использовать для воздействия на окружающий мир. Этот орган есть у всех, но у каждого вырабатывает энергию со своей интенсивностью. У большинства людей пользоваться им не получится. То есть обучить их оперировать магией можно, но их воздействие на окружающий мир настолько слабы, что это почти незаметно, и итог занятий – пустая трата времени. Чего-либо существенного люди со слабым магоном добиться не смогут, как бы они его ни развивали. Поэтому их никто серьезно не обучает. Другое дело, если у человека даренный, его магон изначально сильный. В этом случае с ним занимаются учителя, в итоге получаются маги. Маной можно пользоваться по-разному. Наиболее просто ее использовать для прямого физического воздействия на предметы. Это как третья рука, при помощи которой можно двигать предметы, пользоваться инструментом или потреблять пищу. Кстати, пользоваться, работая магоном, столовыми приборами во время еды — наиболее эффективная тренировка для учеников. Далее манай можно нагревать и охлаждать предметы, двигать воздух, создавать грозовые разряды, заставлять ее светиться, окружать защитной пленкой одежду и оружие, значительно увеличивая их прочность и так далее, вплоть до сложных комплексных воздействий на окружающий мир. Все зависит от количества энергии, грамотности и развития самого мага. Однако прямая работа с маной зачастую неэффективна, так как при этом теряется в пустоту большая часть энергии. Только очень натренированные маги умеют эти потери свести к минимуму или даже избежать их, но это уникальные люди. Для более эффективного использования энергии магона существуют различные приспособления и уловки. Наиболее часто для более качественного использования маны на предметы, к которым она применяется, наносятся различные особые линии, геометрические фигуры, знаки и руны. Эти письмена чертятся при помощи специальных красок или выводятся на поверхности при помощи активных кислот. На металлах делаются насечки. Обычно один или несколько знаков не наносится, так как это почти ничего не дает. Из элементов создают связки и комплексы, которые затем используют, покрывая всю поверхность, При этом предметы приобретают особые магические функции или при условии наличия большого количества различных функций становятся простыми артефактами, не очень эффективными. Серьезные артефакты имеют уже особым образом измененную внутреннюю структуру. Фигуры, которые образуют эту структуру, объемные и очень сложные, соответственно, эффект применения артефактов очень высок. Но создавать такие артефакты тяжело, для этого нужны наработанные годами навыки, много знаний, времени для создания и, конечно, талант. Артефактор – это, пожалуй, наиболее сложная специализация среди магов, но при этом то, что они создают, поражает, и их изделия очень востребованы. Конечно, все маги имеют некоторые базовые знания из артефакторики и могут использовать их, но создать они могут только простейшие вещи. Конечно, то, что рассказано о серьезных артефактах, интересно, но в жизни с ними люди сталкиваются редко. Талантливых артефакторов, способных создать шедевр, единицы. Но простые артефакты широко распространены. Их используют для освещения, обогрева, как части механизмов и вообще во многих сферах жизни. Наибольшее их количество в армии. Практически все оружие, броня и амулеты являются простыми артефактами. Кстати, они все стандартны, кроме эксклюзивной амуниции, но это только у богатых воинов. Так сложилось, что армейский арсенал является эталоном при определении силы магона человека и соответственно тестом на то, до какого уровня нужно обучать будущего мага. Потенциальных магов определяют в возрасте от 6 до 10 лет. С этого момента с детьми начинают работать наставники, которые обучают одаренных первичным медитативным приемом тренировки магона. В результате он развивается и усиливается. Это по своей идеологии похоже на то, как тренируют мышцы при помощи силовых упражнений, только результат более очевиден, особенно для магов. Очень важно начать медитации в юном возрасте, так как чем раньше начнет тренироваться будущий маг, тем сильнее в итоге он будет. Но с самого младенчества не начнешь, так как ребенок может надорваться и совсем потерять возможность работы с магией. Кроме того, до определенного возраста оценить магон не получится и понять, имеет ли смысл тренироваться, невозможно. Однако в семьях дворянских родов с детьми аккуратно начинают работать с пеленок. Дело в том, что изначально замечено, если родители маги, то и дети наследуют их дар. Естественно, теперь в среде дворян большинство одаренные. И, как правило, чем старше род, тем сильнее его представители. Это и понятно, подумал я. Генетика с Евгеникой Форивер. Все хотят дать своим детям больше. Но будущие маги выходят не только из среды благородного сословия, продолжил Саардак. Все дети империи проходят проверку. Большинство родителей даже рады такому положению, так как магам быть доходно и престижно. Особенно если ты простой ремесленник или крестьянин. Конечно, в первую очередь маги отправляются воевать, но если они выживают, их судьба намного лучше, чем родительская. Оценить потенциал ребенка и выбрать тех, кто подойдет для последующего обучения, сложно, поэтому поиском занимаются специально подготовленные люди. Основная проблема – понять, действительно ли кандидат сможет развить магон настолько, чтобы стать полезным. Дело в том, что в среде простых людей крайне редко рождаются дети с сильным даром, и из них получаются самые слабые маги. Их обучают только небольшому количеству приемов работы с энергией магона, так как их дара хватает только на простейшие операции. Как правило, из них готовят простых боевиков, магов звезд пятерок. Основная их функция состоит в постановке простейших силовых барьеров, снижающих эффективность метательных снарядов и магических атак, ослабление подобной защиты противника и напитка энергии амулетов и рун в доспехах и оружии членов своей пятерки. Естественно, это не все. Слабые маги могут сформировать ударный разряд, нанести удар огнем в лицо, ослепляя противника и еще кое-что, но все их возможности невелики и сильного урона противнику не наносят, но очень сильно помогают пятерке. По сути, наличие в звезде мага – это половина ее эффективности. Кроме того, такие маги сами неплохо владеют оружием. Такие боевики обучаются в начальных школах. Детей там учат в первую очередь развивать магон и обращению с оружием. Кроме того, дают обычное образование – счет, письмо, история и пару других дисциплин. В переходном возрасте 13-14 лет происходит перестройка магона, и будущие маги начинают его ощущать. С этого момента им становится доступно оперирование магической энергией. Их еще пару лет учат в специальных интернатах, потом отправляют в разные подготовительные лагеря, и еще через несколько лет они сражаются в составах звезд. Пятерки формируются из хорошо подготовленных бойцов. Это силовая основа нашей армии. Кстати, большинство неодаренных бойцов развивают магон, и у многих получается самостоятельно напитать энергией амулеты в оружии. Это поощряется, так как магов немного, и во время боя им зачастую не до того. Ну да ладно, я рассказал тебе о самых слабых магах. Теперь о тех, чей магон сильнее. Естественно, их возможности уже представляют собой нечто серьезное, поэтому их обучение уже не ограничивается начальной школой. Они переходят в старшие классы. Здесь учеников знакомят с магическими плетениями. Теперь они начинают структурировать энергию, учатся ее распределять или же наоборот концентрировать. Такие маги уже могут работать с группами людей, порой с отрядами до сотни человек. Их энергии хватает для постановки защиты, которую уже не в состоянии сходу пробить простое оружие, а атаки проламывают барьеры магов боевых звезд. Также им даются основы артефакторики, и они в состоянии восстанавливать поврежденную амуницию. Выпускники школ сами по себе уже сильные боевые единицы, поскольку их удар в состоянии уничтожить человека. В основном они становятся ротными магами в небольших подразделениях и иногда входят в состав элитных звезд, но это относится к так называемым середнячкам. После выпуска из школы они уже непростые люди, и им позволяется называть свое имя с приставкой «Элу». Подростки с действительно сильным магоном, которые смогут сдать вступительные экзамены, переходят в академию и продолжают обучение. Как понимаешь, это в основном дворяне. Здесь на первых курсах уже готовят полковых магов для крупных соединений. Они уже могут работать с артефактами укреплений, ставить многоуровневые защиты и проводить комплексные атаки. Кроме того, в академиях появляются специализации в зависимости от персональной предрасположенности студентов к работе с материей. Например, некоторым удается лучше взаимодействовать с твердыми телами, и они направляются на факультеты земли. Есть еще воздушники, водники и прочие. Все зависит от личных особенностей. Отдельно стоят только артефакторы. У них не все определяется силой. Далее те из студентов, кто сможет сдать очередные экзамены и перейти на старшие курсы, становятся магистрами, а затем некоторые и архимагами. Выпускники академии получают приставку ИНН к имени, а магистры ИН. Значится, ардак по уровню силы магистр, то есть действительно сильный маг с большими возможностями. Интересно, как он сюда попал, ведь люди его возможности, ценные кадры и серьезно охраняются. Но узнать это можно будет и позже, нечего прерывать рассказ. Однако это общий экскурс. Он прямолинейный и не описывает множество возможных вариантов и аспектов. В жизни все не так просто и последовательно. Я знаю множество студентов со средним даром, чей потолок – ротный маг, но которым деньги родителей позволили учиться в академии. В то же время талантливые ребята не могли сдать вступительные экзамены. Кроме того, учебные заведения сильно отличаются друг от друга, и соответственно у них разный уровень подготовки. В начальные школы дворяне и богачи своих детей отдают редко, предпочитают обучать дома, и среди них нет особой разницы. Но уже средние школы очень отличаются, не говоря уже про престижные академии. И еще, я рассказал вскользь лишь о некоторых аспектах боевой части магии, которые используются для определения уровня магов, не упомянув ни о производстве, ни о бытовом назначении. Магия очень разносторонняя, и рассказывать о ее возможностях можно часами. Теперь, что касается тебя, Ри, определенно у тебя сильный магон, причем он хорошо развит. Очевидно, что ты много тренировался для того, чтобы стать магом, и странно, что ты ничего не знаешь о магии. У тебя есть все шансы со временем поступить в академию, но для этого нужно освоиться со своим даром и пройти первоначальное обучение. Кстати, я мог бы в этом помочь, но какой смысл сейчас об этом думать? И маг, заканчивая рассказ, с грустью оглянулся на каменные стены нашей тюрьмы. Мне осталось только поблагодарить Сардака. Пожилой преподаватель, наконец, внес некоторую ясность, а от его предложения я готов был плясать. А смысл меня обучать скоро появится. Еще одна неделя прошла спокойно. Люди постепенно приходили в себя. Даже многие больные смогли подняться. Но постепенно начало нарастать неопределенное напряжение, и вскоре его причина стала ясна. Однажды ко мне подсели Лэргалнан, Сардак, Белый, Ольгин и еще несколько человек. «Ри», — обратился ко мне Галнан, — «скажи, тебе не приходили мысли о побеге? Ну, наконец-то, долго же вы собирались эту тему поднять?» С улыбкой ответил я ему: «Еще пару недель назад таких мыслей не было, но теперь у народа силы появились, надо пробовать. Подумай, может быть, у тебя какие-то свежие идеи есть. Если нет, тогда будем решать, куда станем прорываться. Хотя вариантов всего два. Или в Скальм, или в сторону орков. Развил свою мысль Галнан. В Скальм, тут же ответил я, и не беспокойтесь об этом, я уже все организовал. Завтра будем дышать свежим воздухом. В ответ на мои слова лица окружающих вытянулись. Галнан лишь осуждающе покивал головой и с горечью произнес. «Мы думали, что ты серьезный парень. Я не шучу», тут же парировал я, но окружающие уже поднялись со своих мест, не желая больше ничего обсуждать со мной. «Зря вы так, ребята. Я, возможно, не прав, и в такой непосредственной форме сообщать о скором выходе из шахты на свет Сонары не следовало, но мне кажется, то, что произойдет завтра, послужит вам уроком. Сейчас все разойдутся и обсудят мой ответ». Повздыхают о глупости подростка, который до сих пор в облаках витает. В некотором смысле мои ответы при этом разговоре были провокацией. Я специально построил фразы так, чтобы выяснить реальное отношение ко мне у окружающих. Несмотря на то, что я оказался весьма полезным и постарался показать, что достоин серьезного отношения, все равно шахтеры еще не воспринимают меня таким. Придется это ломать. В итоге то, что произойдет, сильно укрепит мои позиции и заставит подчиниться. Два дня назад со мной связался один из кардагов. У собак Скальма получается лучше всего общаться на расстоянии, и он смог пробиться ко мне сквозь толщу камня. На поверхности собрались многие знакомые и незнакомые животные. Жители Скальма уже почти завершили свою работу по осуществлению моего плана побега. Глава 9. Утро началось с грохота обвала. Резкие звуки прокатились по туннелю шахты и разбудили людей. Сначала никто не понимал, что происходит, но потом послышались крики «обвал», выход завалило и поднялась суета. С большим трудом приблизительно через полчаса Галнану удалось навести порядок и всех успокоить. После этого начались обсуждения, что нам делать. Каждый старался внести свои предложения, но все сходились к тому, чтобы пробиваться наверх. Некоторые уже взялись за кирки. Пришлось вмешаться, и я начал громко хлопать в ладоши. Браво, какой трудовой порыв. А остановиться, немного подумать, выслушать меня наконец и понять, что происходит, не желаете. Видя мое странное поведение, люди остановились. Я вчера предупреждал, что выйду сегодня отсюда. Вы слушать ничего не захотели. Посмеялись над моими словами. Теперь увидели обвал, ничего так и не поняли и собираетесь напролом лезть в Скальм. У вас есть острое желание умереть, так зачем я буду мешать, мне то что, вперед. Я постарался вложить в эти слова весь свой сарказм. Ты хочешь сказать, что обвал это твоих рук дело? Спросил Галнаны, дождавшись моего утвердительного кивка, продолжил, но зачем, ты этим нас всех погубишь. Как это вообще пришло тебе в голову? Может быть, ты прекратишь спрашивать глупости и будоражить народ, а то я уже начинаю думать, что зря решил вас отсюда вывести. Расскажи тогда, что ты задумал, сдались люди. Обвал нужен для того, чтобы со стороны орков к нам никто не пришел и не помешал. Его устроили мои друзья. Скоро они пробьют сюда туннель, и мы сможем выйти в Скальм, а потом выйдем наружу, пояснил я и уточнил, но не сразу. Но как это у тебя получилось организовать? Уже с неуверенностью произнес Галнан. Я бы сначала уточнил, кто мои друзья. Вас не смущает, что они так свободно орудуют в Скальме? И в ответ услышал гул голосов. Нам помогают звери Скальма. Добил я окружающих своим высказыванием. Это невозможно, прохрипел Галнан и уселся. Хоть мои слова звучали и нереально, но люди начали верить в них. Слышите, и я обратил внимание на звуки, исходящие снаружи. Это к нам ведут проход, через который мы попадем наверх. Но в Скальме невозможно выжить, как нам это удастся? По-деловому спросил Галнан. Кажется, народ начал проникаться ситуацией. Надо их дожать. Я поднялся, медленно пошел между людей, приближаясь к двум близко стоящим мужчинам в углу пещеры, которые при моем приближении напряглись. Я не совсем уверен, что это нужно сейчас говорить. Вы все убеждали меня, что наблюдения за нами нет, и никто надсмотрщикам ни о чем не докладывает. Так ли это? Спросил я у напряженной пары. Вместо ответа они резко выхватили из-за пазухи ножи и бросились на меня в атаку. Я к этому был готов. Отскочил в сторону с пути атаки и удачно полоснул одного из них по горлу заранее приготовленным когтем с колема. Стукач от удара рефлекторно дернулся и этим помешал партнеру достать меня, случайно оттолкнув его. Затем выронил нож, упал на колени и постарался зажать рану руками. Его напарник перескочил через сидящее тело и вновь ринулся на меня, но люди уже пришли в себя и навалились на вооруженного мужчину, скрутив и обездвижив его. После экстренного допроса человек быстро сломался и рассказал, каким образом они с напарником рассказывали обо всем творившемся в шахте. Они делали это во время загрузки тачек, подходя к магу надсмотрщиков. Все думали, что слышать в это время что-либо невозможно из-за грохота, но маг каким-то образом отсекал все сильные внешние звуки, и они могли говорить. Мужчина, видимо, сильно тяготился своей ролью и поэтому рассказал обо всем быстро и неким облегчением. За это получил быструю смерть. Заодно пояснил, что орки уже собрались выводить меня из шахты, но тянули время, ожидая, что когда начнется подготовка к побегу, я раскрою еще некоторые свои таланты, и они полнее узнают мои возможности. Так что можно сказать, я успел вовремя. Еще пару дней и было бы поздно. Через десяток минут, когда страсти улеглись, я вновь обратился к шахтерам. Надеюсь, теперь понятно, почему я перед вами все это время комедию ломал, во всякие секреты играл и ничего лишнего не говорил. Эти двое постоянно докладывали о местных делах, а вы им доверяли. Если бы я заранее рассказал о себе и своих планах, ничего бы не получилось. Орки уже давно бы всполошились, и у нас не осталось бы ни одного шанса. Как ты их вычислил? Поинтересовался Саардак. Я не смог понять, что маг надсмотрщиков с ними говорит, а следил за ним постоянно. Ну, ты, допустим, больше следил, как он магией занимается, а не за тем, как с людьми общается. А у меня свои подходы. Может быть, потом расскажу, и запомните, если я что-либо скрываю или говорю, что пока вам о чем-то знать не нужно, значит, на это есть причины, так и должно быть, ответил я и увидел понимание в глазах людей. Конечно, можно было бы рассказать о взгляде Скальма и аурном зрении, благодаря которым я следил за всеми людьми и прекрасно видел, как эта пара неоднократно подходила к магу надсмотрщиков и определенно вела с ним некие переговоры. В любом случае, скоро у нас наступит напряженный момент встречи с жителями Скальма, и пора переводить тему разговора. Однако эта история сбила нас, ведь уже совсем скоро у нас появятся гости, а вы еще совсем не готовы. Постарался я направить мысли людей в нужное русло. На чем мы остановились? Ага, помню. Конечно, выжить в Скальме непросто, но это возможно. Мало того, скажу, что я там прожил 3 года. Понимаю, это звучит нереально, но мне помогли это сделать. Дело в том, что кошка Скалема стала мне молочной матерью, приняла в свою семью, и это позволило выжить. Вы неоднократно спрашивали, что это, и я показал свое оружие. Это коготь Скалема, моего, так сказать, отчима. В некотором смысле это подтверждение моих слов. Кроме того, я невидящий, а разрушать стены научила меня мама. Добывать сок из корней я научился также в Скальме. Помимо этого, думаю, что вы замечали и другие мои странности, а Дирт может еще больше рассказать. Шахтеры зашумели, обсуждая мои слова. Через минуту ко мне вновь подал голос Галнан. «Прекратите базар», — громко прокричал Лэр, — «сейчас надо думать о том, что нас ждет наверху». Это правильное замечание. Сейчас наверху собралось около 50 крупных животных Скальма. Есть и Скалемы, и Гранолы, и прочие. Также есть несколько таких, которых люди никогда не видели. Туннель к нам копают подземные жители, я их называю кроты. Обычно встречаться с любым из животных Скальма для человека смертельно опасно, но я уверен, что удержу их от нападения на вас. Для этого вам необходимо четко следовать моим инструкциям и безоговорочно слушаться команд. Вплоть до того, что если я прикажу стоять, вы замираете, даже если в этот момент вам откусывают голову. Если говорю напасть на соседа, вы это делаете мгновенно и не задумываясь. Только в этом случае есть шанс выжить. Это не угроза. Я просто не смогу ничем помочь тем, кто не будет выполнять эти условия. Люди возмущенно загалдели. Слишком жесткие рамки, но вскоре все согласились с ними, и я продолжил. Первым делом поясню, почему на людей нападают. Как бы это невероятно ни звучало, но я могу уверенно утверждать, что люди сами в этом виноваты. Жители Скальма все без исключения воспринимают эмоции окружающих существ. Чувства людей воспринимаются жителями Скальма как сильные, резкие и грубые. Особенно они раздражают зверей, если человек ненавидит, злится или боится. Они тут же стремятся уничтожить источник негативных эмоций и поэтому нападают. Сдержаться очень тяжело, но можно. Если вы будете относиться к ним по-доброму, это очень поможет, и они не нападут. Вы должны уяснить себе, что только хорошие отношения к зверям Скальма спасет вам жизнь. Если будете бояться или ненавидеть их, погибнете. Помните всегда, они пришли вам помочь. Они вас спасают. Они ваша защита. Доверьтесь им, и они вам помогут. Легко сказать «доверьтесь». Ну, допустим, они не нападут. А если они голодны, и что, мы тогда на закуску пойдем? А вдруг у них в голове что-нибудь переклинит? Это же животные. Вмешался Галнан. Я на его слова лишь улыбнулся. В Скальме не бывает голода. Никто не будет жевать ваши жесткие сухожилия, имея сколько угодно нежного мяса шушей. И насчет животных не все так просто. Вот вы сами подумайте, как полсотни крупных обитателей Скальма может находиться над нами. Дикие животные уже бы давно передрались. Поэтому поверьте мне, они вполне разумны и ведут себя соответственно. С ними даже можно разговаривать. Правда, не словами, а мысленно. Когда вы познакомитесь с ними поближе, то все поймете сами. Если честно, до моего появления в Скальме они сами считали людей неразумными и поэтому при встречах не сдерживались. Вот из-за этого глупого незнания возник неправильный образ Скальма. А зачем ты вообще их сюда позвал? Ну, обвалить пещеру, это понятно. А теперь они зачем? Вновь подал голос Галнан. Я уже выводил людей из Скальма, поэтому знаю свои возможности и самостоятельно вывести вас всех отсюда не смогу. Вы просто не дойдете. Мне нужна помощь, поэтому они здесь. Кроме того, вас еще надо кормить, и они в этом помогут. А теперь пора завершаться с разговорами. У нас осталось совсем мало времени. Судя по звуку, уже через пару минут у нас появится гость. Я иду ему навстречу, вы остаетесь пока в пещере. Потом потихоньку буду вас знакомить. Через минуту дальняя стена зала проживания шахтеров затряслась. От нее стали откалываться куски и показались лапы и голова крота. Он подслеповато огляделся своими глазками. Люди, увидев монстра, заволновались, и я постарался отправить его восвояси, пока ситуация не стала опасной. Понуждаемый мною крот тут же отправился обратно, открыв нам круглый выход метрового диаметра, через который пещеру залил рассеянный свет сонары. Маги немедленно отключили светильники. Вздох радости пронесся под сводами. Все очень соскучились по обычному свету и с удовольствием вновь привыкали к нему. А когда прошла волна свежего воздуха, некоторые не выдержали и рванулись наружу. Пришлось их удерживать. Но вскоре все вновь успокоились, и я отправился наверх. Меня уже с нетерпением ожидали брат, пестрый, Рябой и еще два десятка знакомых. Как и ожидалось, встреча прошла с обнимушками, почесушками и бурей эмоций. Когда первая волна чувств улеглась, появилась королева, мама. Вот же позерка. Медленно вышла из-за дерева, выдержала паузу, привлекла всеобщее внимание, чуть отвернула голову и сделала вид, что так и должно быть. Одним словом, кошка, но я очень рад ее видеть, тем более, что рядом с ней приютился котенок. У меня, оказывается, появилась сестра. Я немедленно бросился к пушистому комку, который на мое появление фыркнул, но вскоре сам прыгнул в руки. Все хотели узнать, что со мной происходило в эти полгода, но быстро об этом не расскажешь, поэтому пришлось разговоры отложить. Вместо этого я настроил всех на деловой лад и срочно обучил фильтру эмоций, благо это знание жители Скальма могли воспринять. Фильтр должен помочь моим друзьям сдержаться и не напасть на людей сразу. Животные освоили мое изобретение сходу. Еще один плюс эмоционального общения. Обучение некоторым вещам проходит мгновенно. За пару секунд передал образ и ощущения и готово. Еще несколько минут все привыкали к фильтру и, наконец, можно приступать к самому сложному, к знакомству. Как только я обернулся к походу под землю, как понял, что начало знакомства уже положено. Люди не смогли удержаться и остаться под землей. Несколько человек находились возле самого выхода, с интересом и удивлением наблюдая за моей встречей с жителями Скальма. Все-таки не поверили словам и захотели убедиться. Хорошо, что в это время внимание жителей было переведено на меня, иначе трагедии было бы не избежать. Несколькими прыжками я подскочил к выходу из подземелья и занял позицию так, чтобы оказаться буфером между людьми и животными. Приказал всем оставаться на месте и не отвлекать меня разговорами и начал отслеживать ситуацию. Наступили несколько минут невероятного напряжения. Несмотря на то, что фильтр сильно притуплял восприятие эмоций людей, из-за неопытности полностью отгородиться от них у зверей Скальма не получалось. Жители поначалу просто волновались, а потом некоторые из них приготовились к атаке. Приходилось их постоянно удерживать и успокаивать. Положение сильно усугублялось тем, что люди, несмотря на мои слова, сильно боялись, и это дополнительно подстегивало животных. Кроме того, никто из животных не привык сдерживаться. В скальме все просто, почувствовал угрозу, устраняя ее, а тут необычные, резкие чувства. Это воспринимается как явная угроза, но надо не обращать внимания, а жители комплекса к этому непривычны. Страсти постепенно накалялись, я едва сдерживал моих друзей, и с каждой минутой делать это становилось все тяжелее. Наступил момент, когда я испугался, что ничего не получится. Люди не понимали моей проблемы и не знали, что находится на грани. Видя, что на них не нападают, они начали успокаиваться, и это оказалось спасением, так как в свою очередь ослабило напряжение среди животных. Очень скоро наступил переломный момент. Животные смогли сдержаться и, наконец, перестать реагировать на эмоции людей агрессивно. Конечно, это только начало, и привыкать друг к другу придется еще долго, но кризис миновал. Жители, успокоившись, по моей просьбе отошли подальше, и я в изнеможении опустился на землю. Меня сильно вымотало это противостояние. Хорошо, что успел научить жителей фильтру. Они далеко не так остро реагировали на людей, как могли бы. «Ри, все нормально?» – донесся встревоженный голос Галнана. «Можно сказать и так, теперь вы в безопасности», – хрипло ответил я. «Мы волновались, думали, как ты тут», – продолжил Лэр, но я его прервал. «И поэтому чуть не убили меня и не погибли сами, я вам сказал сидеть в пещере. Какого черта вас, недоумки, понесло наверх? Еще бы секунда и все, конец». Я едва их удержал. «Но мы думали». «Ни о чем вы не думали. Я в матерной форме, выдал все, что накипело, но долго распрягаться не следовало, так как нами уже заинтересовалась мелкая нач, которую перед встречей отогнали жители Скальма, но которая, почувствовав людей, уже заинтересовалась ими и теперь стягивалась к нам. Пришлось срочно отправлять всех обратно вглубь шахты. Люди после учиненного разноса послушались беспрекословно. Они поняли, что едва избежали смерти и теперь готовы подчиняться. Хоть и все прошло совсем не так, как я думал, но в некотором смысле получилось еще лучше. Наконец меня стали воспринимать нормально, а не как неразумного мечтателя, так как я доказал, что мои слова о вещах, в которые никто не мог поверить, оказались реальностью. А еще первый, самый важный этап знакомства людей и жителей Скальма, о котором я сильно волновался, прошел хоть и ненормально, но с положительным результатом. Теперь надо озаботиться насущными делами. По моей просьбе жители начали заготавливать еду, и буквально через десяток минут перед входом в подземелье выросла гора из съедобных растений и тушек ночи. Чтобы спустить ее в шахту, понадобилась помощь. Я вызвал Галнана и еще несколько человек. Они подхватили припасы и понесли их вниз. У меня, наконец, появилась возможность отвлечься и немного побыть в Скальме. Оказывается, я сильно соскучился по джунглям и теперь с удовольствием прошелся по окрестностям. Правда, позволил себе прогуляться всего несколько минут, так как дел еще было не в проворот. Спустившись в пещеру, я застал веселую компанию. Они радостно приветствовали меня. В общем, шумное сборище, но мне было приятно. Люди наскоро перекусили овощами и теперь с нетерпением ждали, когда приготовится мясо. Впервые за долгое время у шахтеров появилась нормальная еда. От этого все были в восторге и не могли больше ни о чем думать. Единственное, что удалось сделать, это позаботиться о больных и накормить их галером и несколькими другими лечебными травами. Зная свойства растений Скальма, теперь они быстро встанут на ноги. К концу сытного обеда все немного успокоились и начали задумываться о дальнейшей судьбе. На меня посыпались вопросы, отвечать каждому отдельно не хотелось, поэтому я привлек общее внимание, начав стучать ложкой по тарелке. Резкий звук остановил разговоры за столом, и все обернулись в мою сторону. «Поздравляю, вы еще живы», – начал я и, заметив, что некоторые из присутствующих собираются сейчас завести хвалебную речь, решил их сразу оборвать. «Не перебивайте меня. Сейчас наше положение немного лучше, чем пару часов назад, но все еще весьма тяжелое. Однако если будем следовать моему плану, то мы совсем справимся. Теперь о том, что надо делать. Вам в первую очередь надо научиться ходить по Скальму. Больших животных опасаться больше нечего. Тут, конечно, не все гладко и еще придется долго привыкать друг к другу, но самый опасный момент пройден, и я уверен, что у нас все получится. Но с мелкой начью договориться не удастся, и она остается опасной. Я и крупные животные могут ее отогнать на некоторое расстояние, поэтому вам придется постоянно находиться рядом с нами. Кроме того, растения здесь сплошь покрыты ядом и усеяны шипами. Ран будет много, поэтому готовьтесь к боли, Но не волнуйтесь, лекарств достаточно и никто не умрет. Сейчас мы никуда не уходим и живем по-прежнему в этой пещере. Сначала по нескольку человек в моем сопровождении будем высовываться на пару минут наружу и возвращаться обратно. Дальше, больше, так и научимся всему, чему нужно. Кроме того, нам понадобится одежда и оружие. Те, кто остается внизу, этим и займутся. Шкурки ночи собираем и отдаем мне. Я их обработаю и вскоре верну. Полагаю, Галнан придумает, как все остальное организовать, и мужчина кивнул на мои слова. Вот я и сломал установившуюся систему власти и назначил своего первого командира. Вот и хорошо. Все предложения по поводу экипировки к Галнану, а затем мы с ним во всем разберемся. Теперь, Саардак, что ты можешь сказать по поводу снятия магической метки? Снять ее у меня не получится из-за специфики артефакта, при помощи которого ее ставили, но сделать так, чтобы заблокировать слежение за нами, я смогу. Отлично, займись этим. Потом подумай об экипировке нашего отряда. Теперь 3 человека, и я указал на ближайших ко мне людей. Берите ведра, пойдем мыться, заодно начнем учиться ходить по скальму и воды принесем. От нас всех разит как от помойки, поэтому первым делом все должны стать чистыми, иначе на нас будут нападать только из-за вони. И вообще в скальме все моются как минимум раз в день. Это очень важно. Если не мыться, клещи и блохи бросаются на запах и заедают. Поэтому, как только мы уйдем, пусть готовится следующая 3 с ведрами. Я отправился наверх. Мужчины поначалу волновались и опасались идти за мной, но после пары угроз сдвинулись с места. Пройти нам предстояло всего 40 метров до ближайшего ручейка. Расстояние плевое, но буквально сразу мои сопровождающие наткнулись на первые сюрпризы скальма, и лес огласился криками боли от порезов и ожогов. Пришлось останавливаться и проводить дополнительный инструктаж. Дальше мы пошли только 5 минут. Всего несколько десятков метров, а устал как собака. Мои подопечные плелись со скоростью заторможенных черепах, причем приходилось постоянно следить за каждым их шагом, но все равно к концу пути их и так ветхая одежда превратилась в лохмотья, а тела покрыли десятки ран от соприкосновений с растительностью комплекса. Ну и естественно, ночь не обошла нас своим вниманием. Отогнать злющую мелкую живность удавалось не всегда, правда, в этом были и свои плюсы. Не придется за ужином гоняться. Немного легче стало, когда добрались до ручья. Не знаю, по какой причине, но водная растительность не доставляла неудобств, и плескаться в ручьях скальма можно сколько угодно, только ночь отгоняй. Но когда внимание сосредоточилось только на этом, то справиться с данной проблемой оказалось легко. Я приказал людям оперативно обмываться и стирать одежду, а сам немного отдохнул.